Ну, а сердце не воюй, не возмущайтесь нервы. То заклятия эти не действовали. В любой семье бывает непросто, когда дочь выходит замуж, и лишь сын женится. И как часто мать или отец относятся к этому событию ревниво. А у Марины Ивановны никогда ничего не было в жизни просто. И потом, как говорила Аля, она была великой собственницей в мире нематериальных ценностей, в котором не терпела совладельцев и соглядатаев. И как сама Марина Ивановна писала, чувство собственности ограничивается детьми и тетрадями. А тут появился не только совладелец Алиной души, но и просто владелец ее. Али, которая была дитя ее души, которую она творила. Это не важно, что она уже творила Мура, а с Алей у нее были сложные и зачастую чрезмерно трудные отношения. И Аля давно от нее отошла, о чем сама Марина Ивановна не раз поминала в письмах. Все равно это была ее Аля, которая стала его Алей. И она не могла к этому не относиться ревниво, и не могла не ревновать к тому огромному чувству, буквально захлестнувшему Алю, и к ответному чувству. А меня так мало любили, так вяло. И потом еще мать, у которой дочь выходит замуж, не может не ощутить первого дуновения надвигающейся старости. «Дочь всегда соперница», — замечает Марина Ивановна в повествовании «Дом у старого Пимена». Не надо понимать эти слова в буквальном смысле. Это ревность отживающего к нарождающемуся, уходящего к остающемуся, не сбывшегося к сбывающемуся у других. Этой малостью разве будешь сыт? Что над тем костром я холодная, что за тем столом я голодная. Но продолжим цитату из дневника Марины Ивановны Оболшева. «Живу без бумаг, никому не показываюсь. Кошки. Мой любимый неласковый подросток — кот. Все это для моей памяти и больше ничьей. Мур, если и прочтет, не узнает. Да и не прочтет, ибо бежит этого. Торты, ананасы — от этого не легче. Прогулки с Милей, мое одиночество, посудная вода и слезы, абертон, унтертон всего, жуть. Обещают перегородку, дни идут, Мурину школу, дни идут. И отвычный деревянный пейзаж, отсутствие камня, устоя, болезнь Сергея, страх его сердечного страха. Обрывки его жизни без меня. Не успеваю слушать, полны руки дела, слушаю на пружине. Погреб 100 раз в день. Когда писать? Девочка Шура. Впервые чувства чужой кухни. Безумная жара, которую не замечают. Ручьи пота и слез в посудный таз. Не за кого держаться. Начинаю понимать, что Сергей бессилен совсем. Во всем. Я что-то вынимая, разве вы не видели такие чудные рубашки? Я на вас смотрел. Погреб 100 раз в день. Когда писать? Но, может быть, все же не это остановило тот поток стихов, который шел еще совсем недавно на бульвар Пастер, в грязной и тесной комнате, в грязном и тесном отеле, где жила в последние месяцы своего пребывания в Париже Марина Ивановна. Хлопот у нее было не меньше, и жара стояла, а стихи все же шли. Как раз сегодня получила в нескольких экземплярах машинка. Сейчас 12 часов ночи, Мур давно спит, буду править. А потом они начнут свое странствие. Аля уже получила. Получилась бы целая книжка, но сейчас мне невозможно этим заниматься. Отложу до деревни. А в деревне обертон, унтертон всего — жуть. Да, Марина Ивановна записывает это спустя год. К когда все уже свершилось.